Глава 37. Дом Малабара. 11:41. Лиана, распаленная полуденным солнцем, трясет своими прелестными беленькими грудками над щетиной марсьяля. Красавица сидит на муже верхом, мускулы ее длинных ног напряжены так, что красные стринги на ней вот-вот лопнут. Марсьяль блаженствует, лежа под ней, и, похоже, уже не знает, за какое место ее потрогать. Прижать ладони к этому плоскому животу? Или к блестящей от масла и пота спине? Или обхватить круглую попку? А может, поработать еще и ртом? Целовать, не отрываясь, не переводя дыхания, эти торчащие перед ним соски, эти губы, скрытые волной светлых волос? У Марсьяля стоит. Увеличенная до формата А3 фотография не оставляет ни малейших сомнений насчет этой подробности. Маленькая Софа играет в 2 метрах от них в тени пальмы. Белье на одни на этом пляже с черным песком, на пляже Этансале. Эмельда сразу его узнала. Моментальный снимок счастья. Кто мог их сфотографировать? Эмельда отходит подальше и мысленно повторяет этот вопрос. Кто мог сделать этот снимок, а также другие фотографии, десятки фотографий, которые прикноплены к стенам этой грязной лачуги? Эмельда насчитала 37 фотографий, напечатанных в формате А4 и А3. Странная выставка создает впечатление, что какой-то папарацци постоянно шпионил за бельонами с той минуты, когда они прибыли на Реюньон. Фотографии явно были сделаны при помощи мощного объектива, без ведома Марсьяля и Лианы. Вот они на террасе ресторана в Сен-Жиле, на рыночной площади, вот перед индуистским храмом в Сент-Андре, вот у стойки с открытками на главной улице Хельбурга. Но больше всего неизвестного фотографа интересовали крупные планы маленькой Софы. Ее большие голубые глаза, ее веснушки, ее крохотные ямочки. Выглядит, как любая другая малышка, покорная жертва изобретения цифрового фотоаппарата, думает Эмельда. Вот только автор снимков не стал просить Софу ему позировать. Почему? Продолжая размышлять, Эмельда время от времени поглядывает в окно. На улице все так же спокойно, и она решается обойти дом. Логово Малабара похоже на срочно снятое жилье. В обеих комнатах, гостиной и спальни, мебели почти нет. Пара складных пластиковых стульев и стол, матрас, лежащий прямо на полу. На полках платяного шкафа, скрытого за грязной занавеской, сложены продукты, консервы, макароны, рис. Газовая плитка кое-как пристроена на мойке, из мусорного ведра торчат коробки от пиццы и пустые бутылки из-под газировки. Вдоль стены выстроили 10 канистр с бензином. «Интересно, что им собираются заправлять?» — задумывается Эмельда. «Это для мотора вертолета? Или для внедорожника, который на несколько недель затеряется в горах?» «Это укрытие беглого преступника, почти обычное, если бы не эти фотографии. Похоже на то, что в роли папарацци выступал этот самый Малабар. Она была права, его черный Шевроле Каптива не случайно оказался на парковке отеля Аламанда в день убийства». Эмельда чувствует, как возбуждение нарастает. Она обожает эти минуты, когда надо раскладывать по полочкам информацию. Ей надо чуть-чуть сосредоточиться, и она соединит в одно целое кусочки головоломки. Не вышло. Коротенький пронзительный звонок сообщает ей, что на мобильник пришло сообщение. Выругавшись, она открывает его и читает. «Все путем, мам. Я стараюсь, как могу». Представил Дори и Жоль к стрипне. «Не спеши». Но Эмельда улыбается, в глубине души почти разочарованная. Ее выводок отлично справляется без нее. Набирает короткий ответ, одновременно пытаясь снова сосредоточиться на деле бельона. Малабар работал на себя? Или ему кто-то платил, чтобы он шпионил за бельонами? Частный детектив, например? А, не имеет значения. Главная проблема не в этом. Для чего надо следить за бельонами? Для того, чтобы шантажировать их? Из желания отомстить? Из ревности? Возможных вариантов много, и также много возможных заказчиков. Кто-то из близких семьи? Сумасшедший, который встретился на их пути? А почему бы и не сама Лиана Бельон? Существует множество причин, которые могут заставить женщину следить за мужем, особенно когда у этого мужа темное прошлое и плохая репутация. Эмельда разглядывает снимок Лианы Бельон, сидящей на террасе бара, кажется, у порта в Сен-Жиле. Яркая мини-юбка, голая спина, небрежно скрученные светлые волосы открывают шею. Очень привлекательная. «А может быть, все как раз наоборот», — рассуждает Эмельда. «Может, это Марсьяль Бельон сомневается в верности жены? Но с чего бы тогда он стал просить делать семейные портреты? И с чего бы он стал обращаться с этим к Малабару? К Малабару, живущему в этой трущобе? Амельда вспоминает досье, которое прочла в кабинете Аи, вспоминает совпадающие показания служащих гостиницы Аламанда, объединившихся против Бельона. Отель был основан Малабарами, династией, последней представительницы которой капитану впервые поручено расследование. Еще одно совпадение. Перед тем, как перейти во вторую комнату, где нет ни одного окна, Эмельда снова выглядывает на улицу. Вроде все нормально. Собака продолжает расхаживать зад-вперед, обнюхивает шины, добавляет свою струю к общей грязи. Дети, играющие в футбол в глубине тупика, начинают 13-й тайм. Эмельда внезапно вздрагивает звонок. На ее мобильник пришло новое сообщение. «Мы справляемся. Даже на вечер хватит карри. Надеюсь, ты в восторге? Хорошо проведи время». Эмельда нетерпеливо дочитывает смс-ку. «Ну, в общем, Назер неплохой мальчик. Ему бы еще отца, который время от времени давал бы ему пинка». Наклонившись, она осторожно приподнимает грязные простыни, потом матрас. И торжествует. В углу между постелью и стеной спрятана женская сумка. Вряд ли она может принадлежать Малабару. Эмельда торопливо открывает ее, ощупывает и рассматривает то, что в ней лежит. Ярко-красная помада, блеск для губ, бумажник, из которого все высыпалось. Эмельда шарит в сумке и вытаскивает наугад, что попадется. Удостоверение личности, кредитка, транспортная карта. Все на имя Лианы Бельон. В голове у Эмельды выстраиваются цепочки. Открываются и закрываются ящички, по которым она раскладывает гипотезы. Парсьяль Бельон спрятал здесь труп жены? Он поручил эту грязную работу Малабару? Или все с самого начала ошибаются? Лиана Бельон не была убита в номере отеля. Она замаскировала свой побег под убийство, а сама, пока вся островная полиция искала ее труп, пряталась в этой хижине. Зачем? Она кого-то здесь ждала? Чтобы снова скрыться? Где? И вдруг пальцы Эмельды, готовые продолжать раскопки в поисках новых улик, замирают. С улицы доносится собачий лай. В следующее мгновение она слышит урчание мотора, машина замедляет ход, останавливается у дома. Эмельда узнает по звуку большую машину с двойным глушителем. Внедорожник. Ей даже не надо выглядывать в окно, чтобы догадаться, что машина черная, а за рулем Малабар в бейсболке защитного цвета. Она наспех засовывает сумку обратно в тайник и вылетает в соседнюю комнату, накидывает ее взглядом, проверяя, не сдвинула ли чего с места, и высматривая, где бы ей спрятаться. Такое место здесь только одно, да и то сомнительное. Шкаф. Эмельда яростно отдергивает занавеску и оценивает размеры высокого и узкого отделения, в котором стоит метла. Эмельда в два раза шире, и все же, ни на секунду не задумавшись, она лезет туда. Ее дряблое тело трется о стенки, выпирает валиками, застревает. Эмельда чуть не плача хватается за вешалку и тянет изо всех сил. Платье на ней рвется, деревянные стенки обдирают кожу, но в конце концов ей удается втиснуть туда свою плоть, расплющить ее о холодные доски, словно мягкое тесто, которое до отказа заполняет слишком мелкую для него форму. Она рывком задергивает перед собой занавеску и в ужасе смотрит на эту тряпку, которая никак не перестает колыхаться. Эмельда старается не дышать. Дверь открывается. Сквозь ткань Эмельда может различить лишь приземистую тень, которая медленно перемещается по комнате. Последовательно доносящиеся до нее звуки объясняют больше. Вот сумка шлепнулась на пол, вот закрылась дверь туалета, спустили воду, теперь струйка льется, ударяясь о металлическую раковину, падают последние несколько капель и снова становится тихо. Эмельда не дышит. Шаги покружили по комнате, прошли мимо занавески, не останавливаясь, потом удалились в спальню. Эмельда оставалась без воздуха почти минуту. Она снова начинает дышать. Обильный пот разъедает подмышки и лобок. Прислушавшись, она различает нечто похожее на шорох ткани. Кажется, одежда мягко шлепается на пол. Затем резко и коротко вжикает молния, может быть, на чемодане. Должно быть, Малабар переодевается. Тянутся бесконечно долгие секунды. Шаги снова приближаются. Слышно шумное дыхание. Занавеска колышется, касается живота Эмельды. Хлопает дверь. И больше ничего. Эмельда ждет. Все ее чувства напряжены. Ждет долго, целую вечность. В доме так тихо, что ей кажется, будто она слышит, как вдалеке на улице кричат мальчишки. Она по-прежнему стоит неподвижно, потому что с улицы не доносится шум мотора. Малабар все еще здесь. Совсем рядом, ей пока нельзя высовываться. Эмельда с бесконечными предосторожностями вытаскивает из кармана мобильник. Она приняла решение, ей надо связаться с Кристосом. Она ничем не рискует. Ее мобильник не издает никаких звуков, когда она отправляет сообщения. Только когда она их получит... Внезапно тишину комнаты разрывает звонок. Окаменев, Эмельда опускает глаза, словно загипнотизированная светящимся экраном. «Все закончили, везде чисто. Мам, ты нами гордишься? Знаешь, где тряпки? А ключи от дома? А конопля, которую припрятал Дерек?» Эмельда читает сообщение со странной улыбкой. Она ошибалась, дети не могут без нее обойтись. Ее последняя мысль. Занавеска рывком отдергивается. Перед ней стоит тень с кухонным ножом в руке. Эмельда пытается высвободиться тщетно. Она заживо, по собственной воле, влезла в слишком тесный для нее гроб. Сначала она чувствует сильную короткую боль в сердце. Ее руки пытаются ухватить занавеску, но сжимают пустоту. На несколько секунд их сводит судорогой, потом они падают, обмякшие, бессильные, как два увядших листа, на концах двух мертвых веток.